Крестраж добрался до нового ресурса, магии мальчика, и использовал ее, чтобы защитить себя. Его врагом был Альбус, а я хочу его защитить, потому что как только Альбус ликвидирует Крестраж, он займется мной. Этих крох магии ребенка хватило, чтобы чуток задержать сверло Альбуса. Достаточно, чтобы я сумел подчистить с адамантовой руки Альбуса часть защитных чар. Мой план был прост. Вряд ли старик при изготовлении своего протеза использовал человеческое жертвоприношение для укрепления формы. Дилетант. Из тех вариантов, что у него есть, остается несколько веществ вроде желчи химеры или крови дракона, что он использовал в обработке адамантия. И если этот протез был создан, значит, повторив процесс в обратном порядке, его можно разрушить. Обычная атака протезом слишком быстро, да и протез прикрыт защитными чарами. Но 0,2 секунды бурения моей защитной сферы мне вполне хватило, чтобы обеспечить долет нужных веществ до адамантия вне основной защиты Альбуса. Хоть я и являюсь метаморфом и могу принять внешний облик химеры или не слишком большого дракона, но их волшебными свойствами я обладать не могу. Однако ничего не стоило заранее обработанные субстанции поместить в меленькие сосуды внутри собственного тела, а теперь выстрелить этими снарядами в протез Альбуса. Я был к сфере с Невиллом намного ближе старика, ведь я управлял ее движением. Я видел, как капли крови и желчи магических животных, над которыми я долго колдовал, касаются адамантового протеза Альбуса. Протез старика мгновенно, нет, не испаряется и не взрывается, и не душит хозяина, а жаль, все происходит, как планировалось. Протез старика мгновенно превращается в обычный кусок затвердевшей проволоки, не способный ни на что, пусть и адамантовой. Дамблдор на границе своей защиты отрезает адамантий заклинанием. Защита Невилла стремительно восстанавливается, гоблинский клинок засасывает внутрь, где сам пацан Крестраж с красными глазами окружает его какой-то защитой. Как показывает практика, спящее сознание трехлетнего ребенка вообще не котируется против половины души сошедшего с ума темного мага. Хотя, может быть, Невиллу просто сам хочет мне помочь, а теперь настало время последней предусмотренной атаки. Жаль, гоблины не успели сделать весь заказ. Стараясь зайти со стороны выбитого у старика левого глаза, я использовал плеть крови. Идти на Альбуса с плетью крови – идиотизм. Именно поэтому я на саму плеть крови не рассчитывал совсем. Гоблины по моему заказу сделали несколько клинков. Точнее, не клинков. Крошечных лезвий меньше, чем лезвия для бритья, чуть меньше сантиметра по самой большой стороне. Идея была проста. Лезвие находится в моем теле, меня они не ранят, потому что я их жестко закрепил сбоку. Потом я выталкиваю лезвие в поток крови, и они находятся внутри моей плети крови. Я бью старика плетью крови. Естественно, он это блокирует. Но инерция есть инерция. Разогнанные моей новой конечностью гоблинские лезвия бьют по защите Альбуса. Каждая из 8 лезвий зачарована по-разному. Какое-то и пробьет защиту старика. А дальше, разогнанный до сверхзвуковой скорости кусок металла, тем более совсем не свинца, вполне достаточен для убийства. Альбус пытался развеять плеть крови, но я не дал ему это сделать. Я нанес свой удар. Плеть крови не нанесла никакого урона, рассеявшись, едва коснулась защиты Дамблдора. Яд в крови тоже не прошел защиту старика. Но вот свою задачу, ускорить гоблинские лезвия и донести их до цели, она выполнила. Из 8 лезвий защиту пробило 2. Старик не успел среагировать, а вот бузинная палочка сумела. Она просто гнула тело старика изнутри. Один из снарядов прошел мимо. Второй, хоть и задел мифриловую сетку Альбуса, обеспечил тому сквозную рану. Очень приятно было понять, что у старика есть кровь. Я всерьез допускал, что он цельноадамантовый. Старик решил зайти с козырей. Фронт соединения светлого и темного заклятий двинулся на меня. Несмотря на то, что площадь поражения была невелика, концентрация энергии впечатляла. Я попробовал сопротивляться, фронт стал двигаться ко мне медленнее. Интересно, что произойдет раньше? Атака Альбуса настигнет меня, или внешние барьеры Альбуса разломают снаружи, и сюда хлынет толпа моих слуг? В любом случае, это действие лишним не будет. Я достал из пространственного кармана, прикрепленного к одежде, всех маглов-заложников, что у меня оставались, всех 7 спящих маглов. Я надеялся, что Альбус не станет их убивать вместе со мной, или станет. Чем больше у того будет Эрикху, тем скорее он распрощается со светлой магией. Я всякого ожидал, кроме того, что произошло. Старик сам удивился происходящему. Дело в том, что он, вероятно, разозлился, а злость может усиливать темную магию. Расфокусировки его заклятия, два в одном, не произошло. Просто вся избыточная мощь темной магии, помноженная на силы Дамблдора и противоестественность бузинной палочки, обрушилась на меня. Я это выдержал. А вот последующий за этим аннигилирующий удар, нет, Макглы, впрочем, тоже. Я толком ничего не понял. Вот стою я напротив Дамблдора и пытаюсь колдовать, а заклятия какие-то слабые, а сами чары Альбуса летят сквозь меня. Оглянувшись назад, я обнаружил очень широкую просеку в грунте за своей спиной, от дома давно ничего не осталось. Понятно, старик лишил меня тела, но удар Дамблдора вышел слишком сильный, его защита вокруг дома сломалась. Я видел, как сюда ломятся мои слуги, нет, не элита, авангард, но их число впечатляло. На крыльях тьмы, в прямом смысле слова, прилетел Рудольфус и кинул в Альбуса Аваду. Естественно, мимо. Зачем? Я же сказал тебе, сиди у источника, целее будешь. Альбус одним движением палочки вморозил Рудольфуса в магический лед. Защита того была цела, и у мага были все шансы самостоятельно выбраться. Часа через два, перед Альбусом были только мой наполовину дымчатый призрак и непонятно как уцелевший Невиллу в поврежденной, но стремительно восстанавливающейся усилиями Крестража защитной сфере. Альбус начал колдовать, выводя волшебной палочкой и держа какой-то стеклянный шарик заклинанием в воздухе. Я пытался наколдовать в него Аваду, но ничего сильнее редукта не получалось. И не надейся, я тут начертил несколько рисунков своей кровью, а потом их выжег. Уверен, ты сможешь пленить мой дух здесь, часов через 10. Проблема в том, что ты без глаза, без руки, с раной в животе, а здесь скоро будет несколько сотен моих слуг, а в перспективе, до 2000 оборотней. Всех даже тебе не победить. Вероятно, старик подумал так же. Бессмысленные пассы, направленные либо на меня, либо на Невилла, прекратились. А потом старик зажег. На секунды меня зависть взяла. Такого адского огня я еще не видел. То ли бузинная палочка помогла, то ли старик постарался. В воздух взметнулся огненный столб высотой 300 метров, смахивающий на большой ураган. Надеюсь, площадку боя мы хорошо прикрыли от макглов. Падение статута совершенно лишнее. Несколько сотен големов и мертвецов, что мои слуги послали впереди себя, перестали существовать. А ведь они были далеко от эпицентра. Слуги тушили огонь, им помогали мощности Стоунхенджа и министерства. Я был очень близко к эпицентру, но не почувствовал ничего. Огонь просто проходил сквозь мою дымчатую серую полупризрачную плоть. Я вообще никаких ощущений не ощущал, но целью был не я, бедняга Невиллу. Моя защита и Крестраж были способны пережить многое, но это явно перебор. Они сгорели. Стараясь изображать из себя убитого горем темного властелина, я пронзительно закричал, пытаясь изменить свою дымчатую форму. Удалось превратиться в нечто вроде струи дыма размером с быка. Альбус смотрел на меня с надеждой, что я сейчас развеюсь. Не надейся. 7 у меня Крестражей. 7. А это только 6. Адский огонь Дамблдора горел меньше секунды. По остывшему пеплу от големов двинулись другие големы, мертвецы, дементоры, великаны. За ними уже шли новые оборотни и несколько десятков магов средне-низкого уровня, и почти 200 наемников-магов. А это еще даже не весь авангард. Альбус принялся творить заклинание, но едва он начал это делать, я понял, что это будет. Нет, от ядерного взрыва я надежно прикрыл это место. Мне не хватило ума скопировать артефакты Альбуса, что тот дал Элисону после случая с Нурмингардом, но вот при помощи человеческого жертвоприношения удалось сделать все 17 оставшихся артефактов более стабильными. Они могли поддерживать безъядерную зону на определенной площади постоянно. Один из артефактов прикрывал дом Лестринджи. Альбус творил то, чем он в свое время хотел добить Гриндевальда, очень мощное соединение светлого и темного заклинаний с незамкнутым вектором поражения. В просторечии, взрыв будет зверский и частично магический. Выживет? Глупый вопрос. Тогда выжил, а сейчас он много старше, и у него есть бузинная палочка. Но даже так он всех моих не убьет, а вряд ли, учитывая, скольких он убьет, он сумеет это повторить больше одного раза. Вспышка взрыва затмила все. Урона она мне по-прежнему не принесла. Я не стал проверять свои домыслы, а просто улетел, пока всем было не до меня, рванув как можно быстрее. По моим ощущениям, я летел очень быстро, но сопротивления воздуха не чувствовал. Вообще ничего не чувствовал, как будто тела нет, хотя его и правда нет. Чтобы хоть как-то скоротать время, я считал про себя. Когда я досчитал до 3788, я прилетел куда хотел. Меня встретили Барти и Эдвард. Я подлетел к заранее созданному своему гомункулу и вселился в него. Это было больно. Как и процесс вселения, так и процесс управления занятым гомункулом. Велев начинать, я полез в котел. Способов восстановления тела много меньше, чем уничтожения, но тоже достаточно. Особенно если учесть, что для прежнего моего тела я использовал палец Эдварда и кровь Барти. А они оба тут. Они что-то колдовали, зарезали козу, самую обычную козу, капали своей кровью в зеркало и казалось, что зелье в котле выкипает. Нет, просто оно использовалось для создания моей плоти. Минут через 20 я вылез из котла. Первое, что я сделал, проверил по своей связи сначала Нагайну, потом сосуды. Все были там, где я их оставил. С ними была и Нагайна, здесь она не нужна, отступать я не планирую. А вот моим сосудам может потребоваться эвакуатор. Я же буду биться до последнего вздоха. Не Вилла Лангбактома. Колдовство работало штатно, как и метаморфизм. Моя бесполочковая магия была по-прежнему при мне. Может, Горацию тоже памятник поставить? Вы отлично поработали. Прими мои соболезнования, Эдвард. Твой сын Рудольфус погиб. Его убил Дамблдор. Протяни руку, я объявлю общий сбор. Эдвард закатил рукав и дал мне прикоснуться к метке. Осмелюсь спросить, как это произошло? Спросили меня. Загнанный в угол Дамблдор оказался очень опасен. Я не ожидал от него использования столь темной магии так открыто. Сам лишился тела. Увы, воскресить твоего сына я вряд ли смогу. Но мы отомстим. Вскоре мы уже были на общем собрании. Смотрели на меня, как на воскресшего. Удобно, когда знаешь, когда именно и где тебя убьют. Я говорил о том, что Альбус совсем обезумел. Раньше он просто отнимал наши деньги, а теперь хочет всех нас убить. Так сплотимся же. Но в мыслях я радовался. Теперь Альбус точно политический труп. Убийство заложников, темная магия, массовые убийства противников. Чего вы ожидали от Волан-де-Морта? Но что Альбус такой? Вот этот шок. Сразу после собрания я достал хроноворот. Столько дел. Я один подправлял новый план ликвидации Альбуса. Я два анализировал последний бой. Я три готовил новых заложников. Я четыре хоронил Невилла. Точнее, была могила без тела. Роскошная могила оказалась там, где недавно стоял дом Лестринджи. Сам сделал вечной трансфигурацией. Рядом на земле рыдала Беллатриса. Боюсь ли я правды? Нет. Не только потому, что Белла простит мне все, а потому что я ни в чем не виноват. Мы с Невиллом вдвоем сражались с Дамблдором, а тот, мерзавец, убил ребенка. А что я прикрутил ребенку новые функции? Кто об этом знает? А даже если Беллатриса узнает, в Невилле была часть лорда, я могла одновременно заботиться о них обоих. Или лорд вознес Невилла до сверхчеловеческого уровня чужим крестражим, а Альбус убил его. Конечно, официальная версия была много проще. Старик поиском по крови нашел Невилла и захотел его убить. Я почувствовал, что старик ищет ребенка, и решил его защитить. Получилось, что получилось. Как бы эту идею подкинуть Скитер? Невилл Лангбаттом. Мальчик, который умер. Его убил Альбус Дамблдор. Мы точно это знаем. А сколько таких случаев осталось в тайне? Сколько убийств Альбус Дамблдор сумел замять, пока был верховным судьей? Доколе, ваш гражданский долг – приложить все усилия, чтобы покончить с Альбусом Дамблдором, убийцей детей, фальшивым светлым, тираном, палачом и маньяком. В третий раз я пытался поднять Беллатрису с земли руками. Мало ли ты что ли сама убила родителей или детей? Ладно, я никуда не тороплюсь. Наколдовав роскошных цветов, я стал ждать. Парня мне было немного жалко. Он был полезным. Хорошо веселил меня и Беллатрису. Как вспомню. «Белла, что ты делаешь?» — говорит Невилл. «Волосы наращиваю», — отвечает Беллатриса. «Белла, ты что, лысая?» Как всегда неочевидный вывод делает Невилл. Или вот последний шедевр. «Белла, а если самый главный, повелитель, то зачем министр магии?» — спрашивает Невилл. «Министр, марионетка», — говорит моя жена. «А что такое марионетка?» — спрашивает Невилл. Белла наколдовывает нечто вроде куклы-варежки, одевает ее на руку и начинает показывать. Через несколько секунд следует, как всегда, убийственный вопрос Невилла. А зачем повелитель сует свою руку в попу министра? Жаль, Невилл, что твоя суперсила, неуклюжесть и детская непосредственность, не подействовала на Альбуса. Такая суперсила может победить только кретина, а Альбус, увы, не кретин. Может, надо было держать пацана в сознании или дать ему котел? Чушь, не помогло бы, но это все в прошлом. Невилл не только тренажер для Беллы, чтобы она знала, что делать со своими детьми. Невилл послужит мне и после смерти. Я уже давно хочу поставить памятник. Но кому? Разве? Сивому? Кроу? Грюму? Кингсли? Аврорам или убийцам Авроров? Теперь у меня есть ответ. Памятник Невиллу Лангбаттому. Мальчик, который умер. Добрый Волан-де-Морт шел по улице. На него кинулись злые Авроры. Темный лорд говорил им: «Не кидайте авады во все стороны, сами в себя попадете». Но те кидали и убили друг друга. Тогда темный лорд из жалости забрал себе ребенка на воспитание, растил как родного, песни ему пел. И тут пришел злой Альбус Дамблдор. Не в силах убить Волан-де-Морта, он стал убивать тех, до кого может дотянуться. Бедняга Невилл, Альбус Дамблдор, как земля носит столь черное сердце. Из мыслей меня вырвала реплика Беллатрисы. Я хочу отомстить. Я даже растерялся от неожиданности. Я попытался незаметно обойти ее эклюменцию и потянулся рукой за палочкой. Потом вспомнил: палочка мне теперь не нужна. Я хочу отомстить Альбусу Дамблдору. Я не какая-то фарфоровая барышня. Я больше не буду сидеть в заперти, пока ты сражаешься, глупышка. Это же отличный план. Но если хочешь сражаться, я же не Альбус, я никого против воли не спасаю. Обещаю тебе, ты будешь в самом центре событий, ответил я. Только учти, если ты вдруг умрешь, я буду вынужден найти себе другую женщину. Кто она? Елена? Пандора? Нарцисса? Та тупая малолетка? Неважно, я убью их всех. Но прервал ее речь поцелуем. Лучше тебя женщины нет. А зачем мне женщина хуже? Спросил я. Я 5 беседовал с Эдвардом Лестринджем по поводу отстройки с нуля его дома. Я 6 принял на себя особую миссию. Сообщить Изабелле де Торквемада, точнее, Изабелле Лестриндж, о смерти мужа. Она сидела в комнате и прихорашивалась. Я сотворил чары против прослушивания. Изабелла, твой муж убит, сообщил я. Ее лицо исказило печаль. Проклятие. Я надеялась хорошо провести сегодняшнюю ночь. Может, вы заинтересуетесь? Спросили меня. Спасибо, я пас. Все твои половые партнеры умерли. Так это случайность. Я тут ни при чем, ответили мне. Я то же самое всем говорю. Просто люди иногда умирают, и я тут ни при чем. А почему нет? Спросили меня. Много причин. Кто его знает, что у тебя в голове? Умирать я не спешу. Также не имею ни малейшего понятия, что окажется сильнее, твоя технология переселения в потомка или мое творение сосуда. И главное, я использовал в себе кровь Беллатрисы для ритуала. Вдруг она узнает об измене и меня разлюбит? Менять призрачный шанс получить светлую магию ради секса с кем-то с 15 века слегка глупо. Любовь любовью, но думать надо головой, а не головкой. Печаль, ответили мне. Вы мне чем-то напоминаете моего первого мужа, только не такой агрессивный и импульсивный. Вам для чего-то нужна ваша жена? Редкие гены? Не интересует. Но если тебе так не имется, у меня есть для тебя отличный парень. Он чистокровный? Спросили меня. Да, ответил я. Богатый? Да. Красивый? Да. Молодой? Да. Уже хочу, ответила мне вдова. Как нам встретиться? Я пришлю его к тебе в гости. Его зовут Барти Крауч. Я 7 инструктировал Снипа. Надеюсь, Альбуса хватит сердечный приступ. Я 8 показывал Лили ее сестру с семьей. Лили выглядела слегка потерянной. Я всего лишь рассказал ей о крестражах. Как Альбус сделал крестражи ради общего блага, а я их уничтожил. Теперь Альбус одержим идеей сделать новый крестраж из ребенка пророчества. Невилла или Гарри? С Невиллом старик слегка не подрасчитал. Ах, да, Альбус еще сошел с ума из-за Эрикху. Но не бойся, я тебя спасу. И Гарри, безвозмездно. Пока Лили пыталась прийти в себя, я занимался ее родственниками. Долгая история. Петунья завидовала сестре из-за того, что та волшебница. Но после того, как она получила известие о смерти сестры, ненависти в ней поубавилось. У Вернона были свои счеты с магами. Сириус Блэк незадолго перед свадьбой ненадолго превратил того в свинью. Шутка. Естественно, тот не в восторге. Министерство, а что министерство? Морфина посадили не за нападение на Магдла. Морфина посадили за неявку на слушание, нападение на сотрудника министерства при исполнении, а потом оказание активного сопротивления министерскому патрулю. За превращение Магдла в свинью, тем более временное, тем более почти без свидетелей, Тем более если ты местный аристократ, отделаться можно и штрафом. Но после того, как я представился адвокатом, пусть и магическим, который выиграл дело Вернан Дурсль против Сириуса Блэка и спросил, куда девать положенную денежную компенсацию, глаза Дурсля потеплели. Дальше больше, вскоре я им уже сказал, что силы зла и расисты в магическом мире повержены. Именно поэтому вы по программе свидетелей отправляетесь. Никуда не хотите? Жаль. А ведь в программу защиты свидетелей входит 10 тысяч фунтов стерлингов на человека в месяц, бесплатная смена внешности и магическая медицина. На этом месте слегка ожиревший Вернан загорелся идеей, а Петунья посмотрела на ребенка и решила, что тому тоже можно похудеть, но при этом есть все, что хочется. Зачем я так вожусь с маглами? Это не просто троллинг, Лили. Гарри будет изображать из себя мишень. Я уже подготовил колоссальный рунный рисунок по ацтекской методике. Альбус Дамблдор убьет пацана и умрет. Систему рун он не заметит, нарисую водой, ему будет не до полного сканирования. Лили будет изображать из себя последнюю линию обороны Кристража, материнский инстинкт против бузинной палочки. Но вдруг все пойдет не так, как надо. Вдруг пацан выживет, а Лили нет, куда девать Гарри? Правильно, у него есть родственники, которые его полюбят. Такие, как Том, озлобленные волки, мне не нужны. А домашнему мальчику всегда найдется место в моем мире. Я 9 отпускал лебедями в отпуск в Африку. Бедняга остался без головы деда, поехал искать замену. Я 10 читал газеты, обожаю прессу. На одной из страниц газеты Альбус Дамблдор, одноногий и одноглазый, обнимал Аластера Грюма, одноного и одноглазого. Оба они стояли на палубе пиратского корабля. И они пели, действительно пели. В пучину грабежа ты нырни поскорее, стоя по пояс в крови. Или вот из рубрики анекдотов в газете. Почему Гриндевальду крови по шею, а Альбусу Дамблдору по щиколотку? Потому что Альбус Дамблдор залез Гриндевальду на плечи. Но особенно меня порадовали стихи про Альбуса. Он зачитает приговор, а после заводит вас в упор, а может... пустит в дело Гриффиндор меч, хотя он любит просто жечь. Большой простор для добрых дел. Секс с Гриндевальдом не предел. Журнал «Придир» отличился, на мой взгляд, совсем неплохо написано про Альбуса. Властью одаренный, верный свет и пес. Прочитав молитву, кару я принес, разрезаю плоть, душу спасаю в священном огне. Я выше закона, этот грех я несу. В одном лице я судья и палач, истязая плоть, мне неведом плач, враг прячется всюду, маску лжи я сдеру, а ведь еще будет речь безутешного Эдварда Лестринджа в газетах. Альбус убил моего сына, разрушил мой дом, он убил даже домовиков, что домовики, он убил даже домашнего бегемотика, что жил в аквариуме. Я, правда, так и не понял, зачем Эдвард держал дома обычного бегемота, но ладно, у Невилла были попугаи, Эдвард большой мальчик, вот и игрушка была большая, но даже на фоне этого выделялась газета «Придира». Я решил, что Лавгудам пора расширить издательскую деятельность, благо Пандора, пожиратель смерти, и ей так писать можно. В последнем выпуске рассуждали, чем Альбус Дамблдор отличается от сам знаешь кого. Если вкратце, Дамблдор запрещает темную магию, разрешает поцелуи дементоров, ворует деньги и убивает детей. Сам знаешь кто разрешает темную магию, запрещает поцелуи дементоров, раздает деньги и спасает детей. А еще сам знаешь кто, натурал. Я 11 читал новость о неожиданном самоубийстве Августы Лонгботтом. И правда неожиданном. Я всего лишь выслал ей информацию, кто и как убил ее внука. И доказательство того, что ребенок был у меня на воспитании и с ним хорошо обращались. Я надеялся, что старуха присоединится ко мне, или выступит против меня, тогда ее можно будет просто посадить. Все лучше, чем неопределенность. А она самоубилась. Ладно, тоже выход. А источник магии, и на него найдется охотник. По Альбуса Дамблдора. Собрание остатков Ордена Феникса пришлось прервать после того, как Северус принес весть, что Волан-де-Морт воскрес. Альбус надеялся, что у него будет больше времени, что удастся использовать отсутствие Темного Лорда, чтобы посеять раздор между слугами, и к моменту возвращения Волан-де-Морта от организации его врагов уже ничего не осталось. Не вышло. Альбус Дамблдор напряженно думал в одиночестве под звездным небом. Тоненько поскуливал ветер, а в мыслях маг до сих пор слышал вой оборотней и видел взрывы заложников изнутри. Рядом с каждым из крестражей Волан-де-Морта он оставлял часть себя. Воскрешающий камень забрал его жизнь, пусть и дал время уладить земные дела. Во время охоты за... как он понял потом, медальоном Слизерина, Он убил своего брата и впервые со времен боя с Гриндевальдом использовал темную магию, а еще пришлось оставить там свою руку. Василиск Крестраж разбил его иллюзии, что он может защитить других, жалко учеников Хогвартса, а то, что пришлось засветиться с темной магией, мелочь. Операция с дневником в доме Малфоев казалась удачной, но Волан-де-Морт использовал ее, чтобы окончательно утопить его репутацию и выставить вором и грабителем. Гринготтс. Все прошло как по нотам, но пришлось рассориться с гоблинами. А с гоблинами даже Гриндевальд не стал ссориться. Но хуже всего последнее дело. Он правда пытался спасти заложников, не вышло. Все мертвы. Он пытался отделить Крестраж от Невилла, хоть и знал, что это бесполезно, не вышло. Даже самозаклинающийся режим бузинной палочки не помог. На просьбу отделить Крестраж Волан-де-Морта от носителя палочка оставалась холодной. Он оказался не готов к тому, что Крестражем Волан-де-Морта окажется Невилл Лонгботтом. Что нужно было делать? Пощадить его? С радостью бы пощадил при других обстоятельствах. Например, если бы Волан-де-Морта удалось нейтрализовать, какая жизнь была бы у Невилла? Гарант бессмертия, собранный безумцем, не было уверенности, что цель возьмет Авада, не было желания резать ребенка гоблинским клинком, попытка вскрыть сферу для изучения объекта закончилась потерей адамантовой руки, поэтому пришлось сжечь. В свое оправдание он может сказать только одно: все прошло так быстро, что боли Невилл не почувствовал. Он попытался уничтожить дух Волан-де-Морта, не вышло. Он пробовал захватить бесплотный дух Волан-де-Морта в плен, не хватило времени. Слуги его врага подоспели слишком быстро. На этом месте оставалось только умереть. Он бы так и сделал, но у Волан-де-Морта есть еще как минимум один Крестраж. Он решил пробиваться. Сделал то, что хотел сделать во время своей дуэли с Гриндевальдом. Только в этот раз у него была бузинная палочка. Удалось уйти, убив одним заклятием больше 400 врагов. И сейчас он горюет не потому, что еще чуть-чуть и ему станет неподвластна светлая магия. Он старался жить, не совершая убийств. Не получилось. Первой жертвой стала Риана. Случайность. Длительное время все шло неплохо. Даже Гриндевальда удалось нейтрализовать, не убивая. Потом он начал искать Крестража Тамаридла и среди многих мест нашел один Крестраж в Марианской впадине. Уничтожил, думая, что это Крестраж Тамаридла. Оказалось, это Крестраж одного из японских союзников Гриндевальда, который самоубился в 1945 году, а затем лег на дно, сделав новое тело. Хозяин Крестража расстроился, и его тоже пришлось убить. Даже считая Крестража и его создателя за двоих, выходило три. Четвертым стал Аберфорд Дамблдор. Он успокаивал себя тем, что для него это было лишь избавлением, и тот на момент их последней встречи уже не являлся живым. Затем сразу несколько маглов-заложников, что очень неудачно оказались на пути его самонаводящегося заклинания. Девятым оказался Невилл. Он был должен что-то придумать. Но что можно придумать во время дуэли с темным лордом, когда на хвосте висит несколько тысяч его слуг? А вот дальше. Не думал, что он когда-нибудь еще применит песнь света и тьмы в площадном варианте. Его враги тоже не думали. Теперь ему для подсчета своих жертв не хватает не то что пальцев на руке. Количество жертв превысило его возраст. Грустно это. «Мама, можно я убью человека? Не больше одного в год. А как же день рождения? А что, был другой выход? Умереть, подарив Волан-де-Морту бузинную палочку? Скольких он ей убьет, сколько людей он изведет, используя мантию-невидимку как верстак? Это прежний Том Реддл заинтересовался бы только палочкой. Нового Волан-де-Морта мантия-невидимка приведет в невероятный экстаз. Что может натворить маг уровня Волан-де-Морта, обладая крестражами и двумя дарами смерти? Это волновало его даже больше, чем приближение к первой критической точке накопления Эрикху. Альбус наблюдал за тем, как на западе догорает закат, а на востоке собирались из сине-черные грозовые тучи. Теперь они занимали уже добрую треть неба. Периодически из них вырывались молнии. К рассвету гроза доберется сюда, а пока явился лишь ее предвестник. Но уже сейчас, в конце весны, повеяло зимней стужей. Оставшиеся две трети небосвода были усыпаны звездами. Звезды, крохотные, диковинные, безжалостные. Он попытался отвести взгляд от неба, но азы предсказания, что он вбил себе в голову, этого не давали. Дурные знамения, как любит Трелани. Особенно был прикован его взгляд к нескольким созвездиям. «Я не послушал тебя, Сивилла Трелани», мысленно сказал он. «Я верил лишь в свои собственные силы». А Волан-де-Морт оказался еще бездушнее, чем я думал, хитрее и кровожаднее. Он по-прежнему хозяин бузинной палочки. Он по-прежнему ученик Фламеля и сильнейший маг современности. Ему подвластна и светлая, и темная магия, хотя он чувствует, светлая магия очень скоро может начать барахлить. Он, сумевший лишить Волан-де-Морта тела, полуслепой, одноглазый и без руки калека, с практически незаживающей дырой в животе, узнавший, что Волан-де-Морт вернулся в тот же день, когда он его победил, что должен делать в нынешней ситуации. Самое время кликнуть клич, отдать приказы верным людям. Если людьми правит мудрый вождь, они пойдут за ним в огонь и воду. Однако на ум ему не приходило ни единой дельной мысли. Вернее, мысли приходили, но их не пускали в реальность мертвые. Лангбактамы, пытавшиеся защитить своего ребенка от Волан-де-Морта, причем Невилла он сам потом и убил. Грюм, погибший во Франции, сотни магов, которые умерли под Азкабаном. Были бы эти люди живы, пожиратели смерти бы бежали без оглядки, а Орден Феникса с Дамблдором впереди гнал бы их все дальше и дальше. Но проблема не только в этом, Альбус Дамблдор тоже погиб в той самой крайней битве, остался лишь беспомощный калека с истерзанной страданиями памятью. Отвергнутый им план убить Волан-де-Морта в прошлом обретал все большую и большую прелесть. Сейчас он бессилен что-либо сделать для магической Англии, разве только попытаться найти хорошего продолжателя своего дела. Быть может, этот некто окажется достойнее и сумеет разобраться с пожирателями смерти и их лидером. Альбус Дамблдор грустно улыбнулся. Он слишком хорошо знал тщетность своих надежд. Вы хотите подать петицию? Человеку подкидывают запрещенные вещества или предметы, и тот садится в тюрьму. Вы хотите поговорить о своих проблемах? Извините, вам не назначено. Дверь там. Вы хотите неофициально поговорить с темным лордом или попробовать его свергнуть? Авада Кедавра. Ликвидирован очередной национал-предатель, террорист, сепаратист, иностранный агент, пришелец из космоса, воскресший Мордрит, перевоплотившийся Грин-де-Вальд или как там решит пропаганда. Он видел новую доктрину военных действий магической Англии. Она вообще не предусматривает захват территорий. То есть если кто-то в другой стране выступит против Волан-де-Морта, не будет никаких аннексий, что злят всех, будет просто удаление врага Волан-де-Морта. Армия магической Англии придет, убьет врага магической Англии и уйдет, оставив население другой страны наедине с руинами. Коалиции против Волан-де-Морта не будет никогда. Волан-де-Морт уверен, что может контролировать другие страны, не имея там ни одного своего солдата. Всех противников Волан-де-Морта ждали поражение, бойня, плен и рабство. Если люди когда-нибудь и станут снова свободными, это произойдет уже намного позже того, как его кости сгниют в земле. Его ситуация изменилась. Он всегда видел путь к победе. Но руководитель обязан не просто видеть путь к победе, он обязан понимать, когда победа невозможна. Он бы понял, если бы его проклинали. И его действительно многие проклинали. Но глаз народа опасен, только когда за ним истина. Вот теперь его есть за что проклинать. Он бы понял, если бы союзники сейчас отвернулись от него. Нет, выжившие орденцы были по-прежнему ему верны. Высказывались самые разные версии. Всех заложников убил сам знаешь кто, а Альбус не сумел их спасти. Или заложники, случайные жертвы, а Невиллу. Либо Невилла не было, либо его убил сам знаешь кто, либо так было надо. Аналогичные версии выстраивали его заграничные друзья. Большинство из них были одиночками, но трое занимали публичные посты. Один руководил магической Аргентиной. Он уже написал скандальную статью «В рай не пустит рабов, бессмертным рай не подарит», в которой доказывал, что Альбус все сделал правильно. Аргентина нарывается на новую войну за Фолклендские острова. Другой, Бабайдия Кинбат, был директором крупнейшей магической школы в Африке Уагаду и в связи с деятельностью пожирателей на этом континенте последних сильно не любил. Альбус хоть и вылетел с поста президента МКМ, но сумел протолкнуть Бабайди на пост. Официальное обращение МКМ сводилось к простому заявлению. Если Альбус Дамблдор действительно убил ребенка, значит, это нужно было как минимум для спасения мира. Не совсем, для победы над Волан-де-Мортом. Официальная позиция магических США была в принципе аналогична. В этот день Альбус Дамблдор потерял часть своего ореола святости. Но Альбусу нужно не это. Он знает много правильных слов и может убедить в правильности своего поступка кого угодно, даже Невилла или Волан-де-Морта. Проблема в том, что себя он в этом убедить не может. Он утратил свое право на вооруженное сопротивление. Нынешний магический мир похож на кентавра, не поймешь, где Волан-де-Морт, А где его жертвы? Нужна невероятно сложная операция, для того чтобы избавиться от Волан-де-Морта, но при этом не повредить людям. И он это провалил. Колдомедик, вырезая новообразование из тела, должен действовать стерильным инструментом, а он уже не считает себя стерильным инструментом. Но если он проиграл, это совсем не значит, что Волан-де-Морт победил. Проиграть можно и вдвоем. Операцию можно провести не стерильным инструментом, если целью является гибель пациента. В его случае, Волан-де-Морта. Что может быть седьмым крестражем? Вернее, в свете последних событий, кто, что делать, если седьмой крестраж и правда Гарри Поттер? В его голове созрел план, увы, ныне абсолютно неприменимый. Если бы он узнал это раньше и при других обстоятельствах, как-то в молодости он изучал со знакомым гигантских, размером с собаку, волшебных муравьев в Африке. Стандартными методами их не получается изучить. И тогда он сделал муравья-голема, идеальную копию живого магического насекомого, и запустил это в муравейник. Так он сумел изучить тех муравьев. Ребенка крестраж стоило бы спрятать подальше от магического мира, чтобы никто не понял, что это крестраж, и пытаться разделить ребенка и крестраж. Он знал, ничего не получится, и неважно сколько лет на это потратишь, но попробовать стоит. Воспитывать надо так, чтобы новая личность отличалась от личности Тома. Ни тщеславия, ни жестокости, ни жажды власти и признания, ни жажды знаний, ни любви к первым местам. Тогда маловероятно, что крестраж будет действовать с носителем заодно или сумеет захватить тело, они слишком разные. В принципе, такой ребенок может прожить так всю жизнь, оставаясь ребенком в душе даже в старости. А потом, грустно, но все люди умирают. Может, крестраж умрет от старости носителя, или ему можно помочь, лет через 100, но это на случай, если его враг не проявляет активности. Если же проявляет, крестраж надо максимально часто выставлять против основы. Основа уничтожит крестраж, проблема решена. Крестраж уничтожит основу, проблема решена. Пусть лучше разрушительный потенциал крестража периодически выплескивается во время битв за целостность сосуда, чем еще как-то. Мага-носителя ничему учить не надо, чтобы у того не было соблазна присоединиться к темному лорду. Основная сила крестража – то, что они с основой одно целое, и любая попытка основы убить часть себя будет встречать рефлекторное сопротивление самой магии основы. Кроме того, одна душа в двух телах, скорее всего, им будут подходить одинаковые палочки. Есть ли у человека крестража шанс выжить? Нет. Хотя, совсем уж невероятное стечение обстоятельств. Основа должна использовать в ритуале высшей магии кровь своего крестража для создания собственного тела, и тогда у них будет общая частица души и общее тело. Что это даст? Палочка крестража может стать бузиной против основы, питомцы скопируют своих хозяев, и если основа попытается убить крестраж в тот момент, когда крестраж не хочет умирать, всегда, но носитель крестража хочет умереть, то тогда удар будет смертелен не для основы, а для крестража. Тогда бы Гарри Поттер, Невилл Лонгботтом смогли бы освободиться от инородной души в них. Слишком много если. Более того, ситуация ужасная. У него нет многих лет на невероятную интригу. Придется просто скрутить Гарри и отправить его в Африку одному своему другу, надеясь, что тот сумеет что-то придумать. Исходя из того, что Волан-де-Морт сделал шестым крестражем Невилла Лонгботтома, можно предположить, что тот не стал уничтожать силу, что неведомо темному лорду, а решил поставить себе эту силу на службу. Но почему не Вилл, а не Гарри? Предрассудки про чистоту крови? Или что если это действительно так? Может быть, Том Реддл решил не рисковать, а превратить в крестража обоих? Могут ли изменения в характере его врага быть связаны с влиянием шестого и седьмого крестражей? Может ли чужая душа влиять на душу создателя крестража? Вопросы, вопросы. Ему не нравилось то, что он сам сделал. Проваленная операция по спасению заложников. В конце, умышленное совершенное с особой жестокостью убийство несовершеннолетнего. Геллерт бы одобрил. Хотя нет, Гриндевальд порекомендовал бы взять крестраж в заложники, сторговаться на что-то, а потом обмануть, получив предоплату. Ему не хочется убивать еще одного ребенка своих мертвых союзников, как и поручать это кому-то из своих подопечных. Да даже пожирателей не хочется убивать. Ему не нужны ни трупы, ни новые тюрьмы, он даже не хочет видеть своих врагов на скамье подсудимых. Но не ликвидировав крестраж, не избавится от темного лорда. А избавится ли он от своего врага, уничтожив все крестражи? Умеешь считать до 10, остановись на 3, чтобы все думали, что твой потолок 5. У него нет никаких гарантий, что к рестражею его врага действительно 7, а не 107. Остается только одно решение, заодно и 7-й крестраж уничтожать не надо. Ему не надо убивать Волан-де-Морта. Ему достаточно сделать так, чтобы тот стал совершенно безобидным. Нужно решить два вопроса. Как добраться до Волан-де-Морта и что делать с ним самим? Как добраться? У него есть ответ. Все 3 дара смерти сделают своего хозяина бессмертным и непобедимым. Но и 2 из 3 сгодятся. Есть ритуал выгорания палочки. Волшебная палочка становится сильнее, но каждое заклинание уносит частицу жизни палочки. Но никто и никогда не применял этот ритуал к бузинной палочке. А у него как раз есть идеальное рабочее место артефактора, мантия-невидимка и Хогвартс. У него все получится. Можно усилить бузинную палочку, а потом соединить 2 из 3 даров смерти в себе. Это гарантированно смертельно, кому-то слабее него не стоит даже и пытаться, да и у него вероятность успеха около 1%, но в случае успеха это кратковременно даст ему очень большую силу, прежде чем он сгорит от переполняющей его магии. Заодно гарантированно уничтожит дары смерти, чтобы они не достались Волан-де-Морту, если сам вдруг все же проиграет. Насчет же риска самого ритуала, он почему-то уверен, ему повезет. Что делать с Волан-де-Мортом? Когда-то у Альбуса было много времени, и он разобрался, почему Гриндевальд потерял силу. Мага нельзя лишить силы, но тело можно изувечить так, что колдовать будет нельзя. Как и восстановиться? Секрет в том, чтобы действовать огромными энергиями на очень глубоком энергетическом уровне. Тогда попытка собрать тело заново приведет к восстановлению дефектного в магическом плане тела. Исправить это очень просто – умереть. Но темный лорд связан с этим миром и не может умереть по-настоящему, значит, ему под силу превратить темного лорда в магического инвалида, если тот достаточно долго будет без магических щитов. Но этого может быть мало. Его враг и без магии творит проблемы. Разум – такое же оружие, как и магия. У него очень долго был фамильяр Феникс. Он понял кое-что, наблюдая за Фениксом. Он разработает такие чары памяти, от которых не избавиться, меняя тело, аналогично лишению силы. Волан-де-Морту будет очень сложно что-то сделать, когда тот не сможет колдовать и при этом будет иметь разум на уровне новорожденного. Но даже так его враг может служить знаменем борьбы. Альбус впервые посмотрел на свою левую руку с надеждой. Если это заклятие так хорошо, что смогло справиться с ним, заставило Фламеля признать свое поражение, то оно должно справиться с Волан-де-Мортом. Все, что нужно сделать, дать этому заклятию перекинуться на Волан-де-Морта. Это можно сделать, сначала подправив, а потом сняв чары от Фламеля и при этом коснувшись пораженной рукой Волан-де-Морта. И тогда Волан-де-Морта будет ждать то же, что создатель Крестража должен был достичь после смерти. Неспособность колдовать, неспособность думать и вечная непрекращающаяся агония. Негуманно, но другого способа нет. Да и если кто-то этого заслуживает, то именно Волан-де-Морт. В одном он уверен точно. Лучше быть мертвым человеком, чем мертвым богом. Так что Волан-де-Морт проиграет намного больше, чем он. У древних китайских магов была легенда, что страной правил дракон, умевший превращаться в мага. И каждый, кто убивал дракона, сам со временем превращался в дракона. Возможно, ему стоит поблагодарить Тамаридла за крестраж воскрешающий камень. У него слишком мало времени, чтобы стать наркоманом. Люди, сейчас они в большинстве своем полагают жизнь под властью дракона вполне терпимой. С жестокостью и притеснениями они свыклись, каждый надеется, что хуже не будет. Ведь вступать с драконом в бой – верная смерть. Эти люди не особенно хотят, чтобы их спасали, им не нужна свобода. Они предпочитают быть в рабстве, лишь бы господин оказался помягче. Лишившись одного тирана, они с удовольствием идут под власть другого. Для того, чтобы освободить людей, убить дракона недостаточно. Но он верит в людей, он повергнет сверхпаразита, а люди дальше сами разберутся. Глава 78. Светлый маг. В сотый раз я прогонял в голове свой план по ликвидации Дамблдора. Умнее всего казалось, обретя бессмертие, инсценировать свою смерть и залечь на дно, но не получалось. Причин несколько. Политика. Я стал для магической Англии не просто знаменем. После боя у Азкабана я стал тем, чем является ядерный арсенал для страны. Стратегическое оружие сдерживания и гарантия независимости. Мое продолжительное отсутствие закончится раздолбливанием магической Англии в ноль от тех, кого мы обидели, от знакомых Дамблдора и тех, кто кто не желает усиления страны. А так, желающих ловить у себя в тылу взрывы Нурмингарда нет. Кроме того, мои слуги – это как басня про лебедя, щуку и рака. После моего длительного отсутствия могут быть проблемы с местом возвращения. Есть еще проклятый Дамблдор. В свете последних событий, сожжения Невилла и уничтожения дома Лестринджи, я совершенно не уверен, что старик не спятит и не наделает крестражи. Более того, Альбусу не надо давать время подумать. Одно дело, когда ты охранник и постоянно где-то ревет тревожная сирена, а другое, когда есть время размышлять. Если дать старику передышку, он поймет, что что-то не так, поэтому едва Снейп донес мне, что Альбус стал чаще появляться среди своих, я допустил утечку информации о Невилле. Да, я не был в полной мере готов, но мне главное, не чтобы я был готов, а чтобы Альбус был не готов. Невилл мертв, но остался Гарри, надо будет его подготовить. К сожалению, Рудольфус умер, то ли захотел спасти Невилла, то ли помочь мне. Итог очевиден, как и Волан-де-Морта, его разнесли в пыль. Жаль, если бы тот сидел у источника, то у него были бы шансы пережить отдаленный взрыв. Горевал я по Рудольфусу по одной прозаичной причине. У меня как раз намечалась с большой долей вероятности смертельная миссия, и нужен был абсолютно лояльный доброволец, желательно с кучей клятв. Но Рудольфус умер, особых знаний там не требовалось, подходила и Лили, но она нужна в другом месте. Снейп не внушал доверия и был нужен на случай, если Альбус все же выживет. Так что пришлось использовать Беллатрису, благо она пылала праведным гневом и хотела мне помочь убить Дамблдора. Я верил, что к нашей следующей встрече Альбус подготовит нечто невероятное, а избегать старика опасно. Его энергия может принять непредсказуемые формы, если все пустить на самотек. Например, пожертвует своей душой и сделает жезл отомщения, это будет круче бузинной палочки, но стреляет только в темных лордов. Нет, я, конечно, рассчитываю на армию прислужников, множественные ложные цели, Гарри и его мать, но больше всего я рассчитываю на себя. Когда-то я не мог сделать Дамблдору ничего. Теперь, чтобы справиться со мной, Альбусу приходится использовать свои коронные приемы. Альбус в принципе непобедим из-за союза светлой и темной магии. Можно надеяться, что он наберет Рикху и ему станет недоступна светлая магия, но вдруг он, как я, убил кого-то, посиди где-нибудь под хроноворотом, подожди, пока выветрится Рикху, только у меня бессмертие, основанное на внешних носителях и омоложение через перерождение, как у Феникса, а у старика может быть эликсир жизни Фламеля. Фантастика, золото Фламеля у него точно есть, у него явно баланс не сходится, а все, что ему пожертвовали орденцы, лежит в Гринготтсе, записанное на наследников тех, кто эти деньги ему пожертвовал. Допустим, в темной магии я его переплюну, даже знаю как, но в светлой. Есть у меня одна идея, еще более безумная, чем неплачущий феникс, говорящий на змеином языке. Когда я рассказал свой план Белле, она посмотрела на меня с выпученными глазами и спросила: «А так можно? Придется проверять». Это, правда, совсем не мой стиль, но мне не впервой изображать из себя добряка. В темной магии самое сильное проклятие – материнское, верно и обратное. Главное слегка модифицировать ритуал кровной защиты. Я уже взял кровь Дельфи, Беллатрисы и Барти, но силы любви в себе так и не почувствовал. Если бы Альбус говорил о силе дружбы, то даже пытаться бы не стоило. Дружба предполагает взаимность, но для любви взаимность не обязательна. Именно так я пришел к потенциальному решению. Отправить Беллатрису в прошлое, чтобы она привела сюда Мирапу, и ее кровь и магия в дополнение к уже проведенным ритуалам даст мне некую симуляцию светлой магии. План казался невыполнимым, но если подумать, надо очень хорошо подготовить Беллу, дать ей инструкции, обвесить ее артефактами и щитами, чтобы она ничего не меняла, не дышала воздухом прошлого, даже гравитационное воздействие от ее тела скомпенсировать. Она найдет в прошлом Мирапу накануне ее смерти, мы ее вытащим оттуда, сделаем все как надо, а потом вернем Мирапу в тот же миг и дадим ей умереть, и мы ничего не изменим. Единственное, что меня смущало, система из огромных хроноворотов, что я сделал в отделе тайн, и комната, изолированная от внешнего мира, где я должен ждать Мирапу. У меня будет не так много времени. А если что-то пойдет не так, отдел тайн лишится части своих помещений, а мне нужно будет вновь идти на перерождение. В таком случае придется подкидывать в прошлое заранее сделанный труп Мирапы. Я бы пошел сам, но мало ли, вдруг в случае ошибки меня размажет, невзирая на сосуды. Все-таки тогда у меня сосудов не было. Я сидел в особом помещении и ждал возвращения Беллатрисы. Пов Беллатрисы, изначально Блэк, потом Лестриндж, ныне Слизерин. Она чувствовала себя огромной аквариумной рыбкой. Парила в нескольких дюймах над полом чердака приюта Вула, прикрытая многими защитными и маскирующими чарами, которые помимо нее накладывал лично повелитель. На рейдах она делала так много раз, но сейчас был особый случай. Она была в далеком 1926 году. Она знала, что хозяин родится 31 декабря 1926 года, но не знала, когда точно, поэтому пришлось прибыть в 23:59:30 декабря и ждать. Она никогда не сомневалась в безмерном гении темного лорда и превосходстве магов над маглами. Именно сейчас Беллатриса в полной мере это ощущала. Умом она, конечно, превосходство магов воспринимала и раньше, в меру восторгалась, но и только. Она видела совершенно незнакомый какой-то маленький магловский Лондон, по которому передвигались неуклюжие автомобили и даже двухколесные кэбы. Самые настоящие двухколесные кэбы, запыленные и помятые, а вовсе не в имитирующем старину экипаже для катания зевак-туристов. Чары, обеспечивающие ее дыхание и анализ воздуха, показывали: окружающий воздух содержит куда больше дыма и совсем немного обычных выхлопных газов. Она наблюдала за уличной толчеей, за маглами в цилиндрах и котелках, за чумазыми чернорабочими, за женщинами в длинных платьях. Это был не театр, не актеры. Живые маглы, разговаривающие и потеющие, веселые и печальные, занятые своими делами, почти как люди. Эти глупцы даже не подозревали, что за ними наблюдают те, кто безмерно их выше как по происхождению, так и по возможностям и предназначению. Она смотрела на маглов прошлого, но думала о магах. Сейчас она в полной мере понимала планы господина о переустройстве магического мира. Первая половина 20 века, пора неприкрытой жестокости, 1980-е, расцвет магического мира. Но она здесь не из-за праздного любопытства. Она должна выполнить волю властелина. Она бы с радостью отправилась отнимать у Григоровича бузинную палочку для своего обожаемого мужа, но темный лорд был непреклонен. «Делай, что приказано». Она ждала Мирапу. Через 12 часов она увидела ее. Нищая оборванка постучалась в ворота приюта. Женщина выглядела как магловская бродяжка. Никаких магических щитов вокруг нее не было. Она не смогла признать в ней волшебницу. Хозяин не разрешил использовать активные сканирующие чары, поэтому Белла узнала ее по лицу. Беллатриса всегда считала, что некрасивых женщин не бывает. Всегда можно с собой что-то сделать. Косметика, освещение, одежда, зелья или пластика. Если женщина-маг выглядит плохо, значит, либо она неумеха, либо нищая, либо она себе безразлична. Сейчас она видела, как все три причины слились в одну. Мирапа не была уродливой, не было ни горба, ни ног разной длины, но все в целом оставляло ужасное ощущение. Глядя на Мирапу, она понимала, откуда берутся мужчины-гомосексуалисты. Спать с такой без приворотного нельзя. Единственное, что можно было сказать хорошего про Мирапу: она была молода, лет 19. Повелитель показал в омуте памяти, как должна выглядеть его мать, но в жизни она еще хуже, чем на картинках. Самое гуманное описание этой женщины было таким: у нее были тусклые, как у инфернала, глаза, безжизненные волосы, некоторые тряпки ее домовиков были лучше, и некрасивое бледное лицо с грубыми чертами. Глаза у Мирапы были темные и также, как у Морфина, косили в разные стороны. Видеть чистокровного мага в таком состоянии было омерзительно. У нее было только одно объяснение: их прокляли враги, а сами они не смогли снять проклятие. Как такая недостойная женщина могла родить самого совершенного мага в магическом мире? Наверное, ей все же что-то досталось от своих чистокровных непроклятых предков. Беллатриса следила за Мирапой. Вот ей помогли дойти до палаты. Палата. Одно название. Столько грязи. Неудивительно, что мать господина умерла. Как тут вообще хоть кто-то выживает? Она вспоминала слова любителей братания с маглами: да вы посмотрите на них, только вчера отмытые животные, у которых в 1926 году не было даже этих, как их, антибиотиков. Ладно сейчас, но как они раньше выживали, особенно со своими зубными врачами? Используя маскировку, Белла магией переместилась в палату и под маскировкой чарами невидимости воспарила над потолком. А дальше ее начал накрывать невероятный экстаз. Могла ли она мечтать, что своими глазами увидит рождение Темного Лорда. А ведь тут недалеко еще 27-я комната, место, где повелитель провел первые годы жизни. Очень хотелось поговорить с младенцем или хотя бы дотронуться до него, но приказы повелителя не оставляли ей выбора. Сразу после родов ей было нужно, чтобы роженицу оставили одну, но магию использовать не потребовалось. У всех полно дел. Едва мать дала ребенку имя и произнесла пару слов о его отце и своих родственниках, их оставили одних. Пара крепко спящих магловских женщин не в счет, здесь никто мешать не будет. Убедившись, что ей никто не помешает, она использовала выданный хозяином переделанный маховик времени. Тот просто растворился, а Беллатриса и Мирапа исчезли в будущее из прошлого. Конец пов Беллатрисы. Я поблагодарил Беллатрису за работу, а сам занялся Мирапой. Взять образцы ткани и крови, вырастить в том же объеме, взять чуток бактерий, защитить Мирапу от современных бактерий, тщательно зафиксировать ее состояние, полностью купировать, затем ее вылечить. Она словно пыталась умереть, но не с тем связалась, я умею не дать человеку умереть, это у меня профессиональное. Вскоре Мирапа открыла глаза, я был в образе, максимально приближенном по внешности к тому Ридблу. «Том?» – спросила она меня. Я смотрел в ее глаза и не видел никаких преград для себя, ее мысли были для меня открытой книгой. И да и нет, я не твой муж, я твой сын. Как это возможно? Том только сейчас родился. У меня, наверное, жар, ответила она. Улыбаясь, я потрогал ее лоб ладонью. Потом махнул рукой, творя бесполочковое заклинание. Жара больше нет, сказал я. Можно чуть-чуть преувеличить. Ты здорова. Тяжко тебе пришлось. Я думал, ни одному больному на свете не бывало так худо. Вдруг чувствую, ты уже умираешь. И подумал, все, но я сумел тебя вытащить. Ничего серьезного. Дифтерия, туберкулез, последствия длительного голодания, переохлаждение и прочие прелести жизни на улице. И нежелание жить. Именно этого Том Редбу всегда и боялся. Быть ничем, по глупости умереть от болезни, от голода, от ножа, от бомбы. К чести женщины, она сосредоточилась на защите плода, и ее магия уберегла Тома, иначе бы точно был выкидыш. «Я умирала», — ответили мне. «Ты бог, что ты? Я только учусь. Кроме того, бог изначально всемогущ, почти как Альбус Дамблдор, а я просто к этому иду шаг за шагом». «Нет-нет, мам, я не бог», — ответил я, — «только прикидываюсь. Я Том Редбл, твой сын». Я еще сильнее улыбнулся. «Я так говорю, потому что она не может знать, кто такой Волан-де-Морт. Чтобы не тратить время на объяснение, перехожу на змеиный язык. Я твой сын, мне ты уже нравишься. Я перенес тебя сюда, потому что хотел увидеть». Я переодел ее заклинанием и подтащил к ней телекинезом еду, воду и зеркало. Если она хоть на каплю женщина, должно сработать. Взмах рукой, и комнату заполняют причудливые картинки. «Видишь, мама, это совсем не то, что ты думаешь. Это не иллюзии. У меня есть жена и дети, твои внуки. У нас не так, как в твое время. Мы счастливы и всем довольны, и у нас достаточно золота». Я показал ей кольцо Марвала, воскрешающий камень и искусную копию медальона Слизерина. Мира посмотрела на меня, словно кролик на удава. «Какой идет год? Год моей победы. 1984. Смотри». Я показал ей документы, подтверждающие право Тома Гонта заседать в Визингомате, и, повинуясь моей воле, комнату заполонили новые разноцветные огни, эффектное, но бесполезное заклинание. Главное, заранее прикрыть ей глаза защитой, чтобы не повредить сетчатку. Вслед за этим я наколдовал ей цветы, благо я натренировался на могиле Невилла. Цветы были, точно красное и голубое пламя. Они пламенели, искрились прохладными удлиненными лепестками. Венчики были большие и голубели, словно луна. «Это тебе, мама. Не удивляйся, что я это делаю без палочки. Я великий волшебник». Тут она наконец поверила и кинулась меня обнимать, благо я стоял без защиты. Я рассказывал ей, как скучал и как хотел хоть раз ее увидеть. Примерно через полчаса она отошла от передоза чувствами и начала думать головой. «Том, это ведь хроноворот, со временем нельзя шутить, это безопасно. Я все предусмотрел. Да-да, конечно, я очень ценю все, что ты сделал». Воскликнула она по-прежнему на змеином. «Не могу я здесь оставаться. Это плохо кончится. Редкостная догадливость. Эллисон уже завалил меня сообщениями. Все идет еще хуже, чем я думал. Энергия необъяснимой природы накапливается в компенсаторах и скоро рванет. Мирапа не принадлежит этому времени и ее стремительно хочет затянуть назад. Серьезность ситуации показательна. Эллисон уже в самом глубоком бункере. А что, это на флоте капитан гибнет вместе с кораблем, у нас не так. Эллисон, сама преданность, пока его умирать не заставляют. Не знаю, что у вас происходит, повелитель, сообщил он мне. Надеюсь, вы вытащили из прошлого Мерлина и пытаете его, чтобы узнать его секреты. Но надо заканчивать поскорее. С Мерлином идея плохая. Я точно не знаю, где он и как умер. Он сам великий маг и историческая личность. Амирпа. Тем более я ничего не планирую менять. Неужели ты не хочешь увидеть внуков? Спросил я. Еще как хочу. Но я знаю, это не для меня. На меня навалится груда ощущений, которые мое сердце не сможет вместить. Мам, я очень не хотел тебе говорить. Я надеялся, что не придется, что в этом не будет нужды. Но ты не оставляешь мне выбора. Я сотворил новое заклятие, которое показало новую картинку. Могилу Мерпы я уже разграбил, но сделать новую, ничего сложного. Женщина протянула руку к иллюзии, и рука провалилась сквозь картинку. Кладбище лежало перед нами в ярком свете осеннего полудня. На картине выросла мрачная гранитная глыба, она растет, близится, заполняет все, уже ничего больше не видно. Она читает надпись на английском один раз, другой, третий. Мерпагонт. И дата ее рождения, и дата смерти 31 декабря 1926 года. Убери это, тихо просит меня. Я убираю картинку. Прости, мама. Я чувствовала, что все к этому шло. Тогда ты больше не проснулась, ответил я. Ты умерла 31 декабря 1926 года. Я рос в приюте. Прости меня, Том. Я тебя ни в чем не виню. Но ты могла еще столько сделать. Она глухо зарыдала. Понимаешь, мы с твоим отцом. Начала она. Я все знаю. Он тоже вскоре умер. Рыдания усилились. Перестань, осадил я. Слушай, выслушай меня. Ты еще жива. Так, здесь, сейчас ты жива, ты дышишь и чувствуешь, верно? Она молча кивнула. Так вот, в темноте я подался вперед. Я перенес тебя сюда. Мама, я даю тебе еще одну возможность. Лишний месяц или около того. Думаешь, я тебя не оплакивал? Я искал тебя, а потом увидел надгробный камень, который поставил Морфин, и подумал, тебя не стало. Эта мысль меня просто убила, поверь, просто убила. Я не жалел денег и сил, лишь бы найти какой-то путь к тебе. Ты получила отсрочку, правда, короткую, очень короткую. Нынешний глава отдела тайн говорит, если очень повезет, мы сумеем продержать каналы времени открытыми 2 месяца. Он будет держать их для тебя 2 месяца, но не дольше. Ты нужна нам, живущим, ты нам очень-очень нужна. Мне трудно понять, что ты для меня сделал, сообщили мне. Комнату медленно заполнил свет, но не мой. Ты даешь мне еще немного времени, а время мне всего дороже и нужней, оно мне враг, и отблагодарить тебя, видно, не могу никаким способом. Она запнулась, а когда время пройдет, что тогда, вернешься в больницу, мам, в 1926 год, иначе нельзя, мы не можем изменить время, мы взяли тебя только на миг, и вернем тебя на больничную койку в тот же миг после того, как забрали, таким образом, мы ничего не нарушим, все это уже история. Тем, что ты живешь сейчас с нами, в будущем, ты нам не повредишь. Но если ты откажешься вернуться, ты повредишь прошлому, а значит и будущему, многое перевернется, будет хаос. 2 месяца, сказала она. Она говорила мне о своей жизни, о вечной осени. Говорила о пустынном мраке, об одиночестве, о том, как мал никому не нужный человек. Говорила о вечной, но растоптанной любви. И еще о своем новорожденном сыне, и какой он на ощупь, и о чувстве высокой судьбы, о неистовом восторге, с каким наконец-то хочется жить, оставляя позади все прежние печали. Она говорила и говорила, минут 40, до хрипоты.